Мнение троих против двоих перевесило позицию Ангарского, не желавшего спешки. Сильвер воздерживалась, а мое мнение пока что лишь принималось к сведению. Впрочем, быть может, сегодня последний день, когда на меня смотрят свысока. Отличный шанс показать себя. С основным планом вроде закончили. Только Кольцова неожиданно сменила тему. Кстати, Алексей, добытый вами материал вам нужно будет передать СПО. Награды будут распределены позже в соответствии с указом, и вы получите нечто равноценное. Добытые тут материалы пойдут на укрепление обороны городов. Я призадумался, снова вытащив кристаллик. Еще два дня назад, скорее всего, пошел бы на сделку. Ведь это даже не металл для нового меча. Но теперь у меня в союзниках есть артефактор, который, скорее всего, заткнет за пояс любого на земле. Этот я все же оставлю себе. Женщина опешила. В смысле? Зачем он тебе? Вообще-то все материалы и так должно было получить СПО, но ты доброволец. Да ладно тебе, не время делить шкуру неубитого медведя, удивился Руставели. Да не в этом дело, воскликнула женщина. Это центральная часть системы генератора щита запредельной мощности. Такие предметы должны служить народу. Это материал класса А+. А что он будет с ним делать? Положит на полку как трофей? Я вежливо кашлянул, спеша устранить недопонимание. Есть у меня знакомый артефактор. Этот предмет определенно послужит людям, но так, как решу я сам. Стража не радовала мое неподчинение, и она не верила, что я применю его столь же хорошо. Но я был непреклонен. Совещание вроде как подошло к концу, и все уже собирались расходиться, когда Сильвер задала вопрос. «Алексей, скажите, какие дары применял Ушаков перед смертью?» Вопрос мне показался странным, но я не видел причины не отвечать. Издалека, когда еще двигался на помощь от уничтоженного генератора барьера, я видел только световых орлов, пламя и силу пространства. «Мою?» — переспросила девушка. «Откуда мне знать?» Он летал в антигравитационном поле и запускал белесые росчерки, похожие на то, чем вы ранили существо, с которым я сражался в лесу около Новоуральска. Девушка несколько секунд подумала, сжав посох. «Благодарю за информацию». Видимо, остальные были в курсе чего-то. Может быть, она не разрешала копировать свой дар? Впрочем, все это уже не имеет значения. Все разошлись для отдыха. Я неспешными прыжками сначала сбегал к стене осколка, находящейся не так уж далеко. Монстров тут не осталось. Кажется, граница проходила ровно по старому периметру осколка пространства, обрезая здание. Я коснулся ее, и рука просто уперлась в стену, как обычно в проломах. Пара ударов древком тоже ничего не дала, кроме небольших вспышек манны. Значит, мы действительно заперты здесь. Я вернулся к месту отдыха, забрался повыше и осмотрелся. Тишь да гладь. Два луча освещают город, в центре мерцает пирамида. Где-то на улицах заметно движение, но не в нашем направлении. Светлое небо портило картину. Сейчас бы включить ночь, и было бы предельно зрелищно. Я достал телефон и сделал несколько кадров на память, после чего спустился. Меня там уже ждал Коршунов. «У тебя тут техника работает?» «Удобно», — удивился он и раскатисто усмехнулся. «Ты хоть понял, что наезжал на стражу и прямо отказывал им? Говорил с ними на «ты». А мне нужно прогибаться просто потому, что им кто-то дал звание, а мне нет? А на «ты» они начали говорить сами». Я вскинул бровь. «Кстати, предлагаю тоже убрать официоз. Полковник, редкий мастер гравитации, лидер одной из самых сильных постоянных команд, базирующихся в районе Урала, задумчиво осмотрел меня с высоты своего большого роста. Да, почему нет? Наверное, все дело в ауре. Когда они давят, сам собой становишься скромнее, особенно при Сильвер. А у тебя ауры вообще нет. Ты понял?» Я пожал плечами, раз уж зашла тема, задал интересующий меня вопрос. «Кстати, о Сильвер. Это псевдоним, верно? Настоящее имя даже спрашивать не буду, да и не нужно оно мне. Мне интересно, зачем этот маскарад, когда все остальные спокойно показывают лицо?» Коршунов жестом предложил присесть на пропет крыши, на что я ответил согласием. Ноги устали после долгой беготни. «Понимаешь, да, многое засекречено. Не уверен, убедил ее кто-то или захотела она сама, но считают, что так безопаснее. Семья и друзья точно не попадут под удар. Она молчалива, сражается хорошо. Ее уровень ближе к сотому, верно? Я припомнил, что Элиси назвала ее чудовищем и сказала, что она гораздо сильнее, чем она была на пике с 93-м уровнем, до того, как у нее отобрали больше 20 уровней. Думаю, китайцы врали насчет линия Вэйшена, который был всего 89-го. Полковник вскинул брови, но быстро понял, откуда у меня такие выводы. Ты отлично ощущаешь мощь ауры? В общем, да. Сейчас в каком-то плане между странами гонка вооружений. Россия, Китай, Индия, Америка, Европейский Союз. Каждый хочет иметь сильнейшего одаренного их личности. Будут скрывать до последнего. Просто не конфликтуй с ней. Что стало с Ушаковым? Коршунов наклонился прямо к моему уху. Пал смертью труса, в этом я был честен. Разве что явно разумный монстр решил не связываться со мной и отступил, когда я догнал Ушакова, бросившего всю свою команду. Подонок был полон сил, но бежал. Я успел спасти лишь Дамира. Коршунов с мрачным видом кивнул. Туда ему и дорога. Кстати, вопрос о том, что ты сломал нос офицеру, кое-как замяли. Хорошо, что ты здесь, это поможет. Я пожал плечами. Тем лучше, ведь тот арест был просто ни в какие ворота, еще и публично. Словно у вас есть варианты. Не объявит же меня преступником. Лучше расскажи о ситуации здесь. Например, что известно о генераторах барьера? Разве их не могли установить у пирамиды ради создания щита? Ой, чем отличается твой контроль гравитации и способности Сильвер? Вопросы магии мне были интересны, в отличие от обсуждения смерти подонка. Коршунов удивился такой сменой темы и взглянул вдаль, на шпили и мостики иномирного города. Начну, как полагается, с конца. Да, наши дары одной категории. Только я могу творить всякое разное с гравитацией, увеличивать ею силу удара. А Сильвер может только создавать области невесомости или небольшого увеличения. А генераторы, исходя из наших наблюдений, во-первых, это именно они выступали главными излучателями эффекта территории хаоса и запрета полетов. А еще они для подпитки поглощают фоновую ману. Может, есть и какие-то технологические причины. Коршунов вернулся к теме Сильвер, поведав, что прямо перед атакой она прилюдно обвинила Ушакова в том, что его дар крадет примерно четверть получаемого ею опыта. При том, что Ушаков, вероятнее всего, здесь, на Урале, умудрился обогнать по уровням Серебрякову, по всей видимости, это было правдой. Сильвер потребовала заменить ее дар на другой, Ушаков вроде как подчинился. Вот только я, не знавший всей этой истории, случайно подтвердил, что он как-то жульничал. Я, в свою очередь, сообщил о даре из разряда магии разума. Пока не было смысла поднимать шум, но Коршунову лично я передал адрес, где держали владельца дара. Вот подонок. А ведь я слышал, что он требовал чуть ли не публичных извинений за такие подозрения. Если ты погибнешь, я передам информацию. Я еще слишком молод. До звездных странствий не дожил, хмыкнул я. Это было воспринято как шутка. Но если высокая живучесть и правда сильно замедляла старение, то кто знает, может, и доживу. Главное — отбиться от Орды. Я спрашивал, какие еще существа остались живы, и рассказал о дракониде. Мисс Инкогнито, как оказалось, ранил чудовищно сильный кузнечик валом доспехи, который сражался как универсал. То есть и в дальнем бою может вломить, и мечи использует. При ее огромной силе под давлением прикрытия она выжила лишь потому, что ее защитили другие стражи и посмертно один из членов ее команды. Также поинтересовался насчет кражи у моих подопечных. Коршунов с недовольным видом подтвердил, что сразу, как я ушел, моя группа попала в тяжелую ситуацию с каким-то экзотичным проломом. Выжили. Однако на шум прилетел Ушаков и в авторитетной манере вынул из награды все, что захотел, за беспокойство. Мыл, оно там на земле лежало, и вообще, вы не видели, как я вам помог. СПО развело руками и признало, что посох с огоньком — моим все равно без надобности, и пообещала какую-то премию выписать. Может быть. Еще говорила, что вроде бы у Клавы по части шаманизма подвижки случились, но пока что ей ничего не угрожает. Разве что отданный мной посох сломался при перегрузке. Я смотрел вдаль, и, если честно, даже ожидал, что сейчас где-нибудь в небо ударят белые молнии, подав мне сигнал. Элиси помогла бы со сбором полезных артефактов и ресурсов. А заодно я был бы уверен, что она в порядке. С другой стороны, ее уровень низковат, чтобы в одиночку выжить в местной заварушке. Впрочем, и снаружи сейчас наверняка опасно, ведь множество монстров осталось там. Но, надеюсь, резерва силы цепления хватило. Последнее, о чем еще не спросил. «Какие дары у тех троих?» — я намекнул на стражей. «Кольцова с управлением полями. На ее уровне это тоже мощная боевая способность. Хотя она сражается от защиты. Руставели как бы кинетик, но ударные волны действуют только в малом радиусе, управлять левитацией предметов вообще не способен. Зато официально он считается самым сильным воином в России». Коршунов хмыкнул, догадываясь, что я в роли бойца ближнего боя посильнее. С ним я хорошо знаком. Даже выпивал несколько раз. Отличный мужик. Но Ангарский вечно все в штыки воспринимает. Он, кстати, местный, в Екатеринбурге жил. Был преподавателем вуза. У него взрывная магия, под тип огненный. У меня в голове тут же появилась картинка. Остроконечная шляпа, деревянный посох с алым камнем под цвет глаз. Надеюсь, не такая взрывная магия, где он раз в день одним ударом сносит крепость, а потом не может даже ходить. Коршунов моих идей не понял. Странные у тебя мысли. Да и кто будет бить каждый раз на пределе, чтобы потом слечь с истощением? Я просто потер голову и выкинул глупости из головы. Значит, вот из-за кого постоянно громыхало. С таким при обороне города не сразишься. Сила для наступления. Коршунов ушел переговорить с парой членов команды, которые пошли с ним. Я перекинулся несколькими словами с Дамиром, которому, как оказалось, Сильвер задавала тот же вопрос насчет способности Ушакова и как он показывал ледяную магию. Оказалось, есть расходник, наделяющий силой убитого монстра. В целом Дамир был подавлен, но мою расправу не комментировал. Я взял у него ненужную разгрузку и, нарезая из нее кусочки кожи, немного отремонтировал куртку. Вместе с последней командой 25. Именно столько погибло при мне. В самом начале, как говорят, еще больше. Ушаков угробил три средние группы одаренных, готовых сражаться и пошедших добровольцами. Причем набирал он от 15 уровня. Надеюсь, мне все же удалось послать его в бездну. И хочется верить, что душа осознавала себя и будет страдать там как можно дольше. Никто из стражей не подходил общаться со мной. Все оставались в своих группах. Время на отдых подходило к концу. Я прыгнул к соседним зданиям и побежал внутри них, стараясь сбить наблюдателей с пути. Интересно, а нежелание Кольцовой отпускать меня к центру одного не было отчасти связано с подозрением, как будто я собираюсь присвоить часть добычи? Правда, я бы поставил условие выбрать награду первым по праву высокого вклада. И она была бы совсем не в той форме, о которой они думали. Хотя нет. Передо мной было 4 уставших от битвы человека. Это для меня привычное состояние, для них — испытание воли и выдержки. А из-за Ушакова я начал видеть людей в мрачных тонах, пробегая внутри домов и ожидая, когда рядом не будут ощущаться ауры. Я почти добрался до барьера, отделяющего пирамиду с площадью вокруг от остального города. Кое-где барьер буквально надрезал здание, создав идеальное место для проникновения. Как раз в этот момент по пространству прокатилась новая волна маны и что-то громоподобно загудело. Выглянув в окно, я увидел, что бьющие из углов пирамиды лучи сошлись в одной точке и чудовищным лучом выстрелили точно в направлении места отдыха. А прямо ко мне приближалось что-то сильнее, чем те трое встреченных мной вместе взятых. Ах, подслушали, значит? Но нет, сражаться с тобой сейчас я не собираюсь. Глава 9. Окрестности эпицентра. Вскоре после срабатывания ловушки. 2 июля, 10 дней до конца таймера. Элиси ругалась на свою нерасторопность. Если бы я только не занималась зачисткой, а быстрее пошла в город. Она осознавала степень риска, понимала опасность показываться перед людьми. Она не могла довериться до конца даже Алексею, которому откровенно проще было бы оставить ее в блокираторах. А тут множество чужих людей, в чей мир она вторглась. Изначально она думала подождать, пока окраины города немного зачистят, а сама истребляла существ на периферии и в результате опоздала. Выскочив из остатков полосы леса, она снова оказалась на поле и остановилась, тяжело дыша. Еще одна стайка слабаков была истреблена, но мана оставалось уже не так много, и требовалась передышка. Люди отступали, организованно занимая оборонительные позиции, и орда наседала. Какие-то монстры остались без командования и потом не могли нарушить команду атаковать. Иные не имели приказов, а потому пошли выполнять основную программу. Элиси отметила хорошую координацию большой армии, а сама рысцой побежала по перепаханному полю боя. Подобрав меч павшего одаренного, она максимально экономными, выверенными ударами добивала еще живых монстров. Некоторые из них были довольно сильными и вскоре смогли бы встать. Так в смеси из грязи и крови лежало огромное мохнатое чудище, телом напоминающее медведя, но с округлой рогатой головой и пастью буквально от уха до уха. Раны от попаданий из противотанковых гранатометов уже затянулись, а оторванная лапа постепенно отрастала. Огромный каменный шип, пробивший бок насквозь, мешал ему передвигаться. Но оно силилось доползти до туши другого монстра. Элиси не дала времени, прыгая сверху. Сопротивление эффекту страх — успешно. Сопротивление эффекту оцепенения — успешно. Монстр ощущал приближение кого-то, но не видел. Меч по гарду вошел в большой рот, и заискрили белые молнии. Уровень повышен до 74-го. «Когда-нибудь я привыкну к этому божественному проводнику. А теперь займемся тобой». Элиси побежала дальше. Взятое упавших снаряжение отлично повышало выносливость, помогая держать темп. Еще несколько совсем слабых существ умерли буквально от царапин. Внимание, обнаружена аномалия расслоения пространства. Следующая цель лежала совсем недалеко от огромного кратера, в котором то и дело мерцал свет. Пространство искажалось и колебалось. Булыжники поднимались вверх и закручивались в вихрях энергий, которые через минуту просто исчезали и отпускали содержимое или же швыряли его прочь. «Алексей наверняка там, и я не сомневаюсь, что он выживет», — пронеслось в голове. Элиси тряхнула головой и проверила маскировку. Вязаная шапка, под которой стянутые резинкой волосы на месте. Бандана из женского платка из ткани невиданной для нее мягкости тоже. Глаза закрывали солнечные очки. Еще одно изобретение человечества, которое казалось ей просто необходимым здесь, под вечно ярким, палящим солнцем. Она подбежала к голему с эфирным ядром. Самодостаточному, автономному и более мощному. Само ядро все еще было цело. Однако несколько прямых попаданий из артиллерии и ударов все тех же каменных пик обездвижили защитный механизм. Даже энергетические орудия и кое-какая защита еще работала. Но это не помешало вогнать меч в трещину и силой надавить. Клинок захрустел и переломился. Мусор. Эх, сюда бы кого-то сильного. Элиси вставила обломок и снова надавила с применением магии, вырвав еще живое ядро из корпуса. Она приложила к нему эфирный накопитель и нарисовала несложную магическую печать. Получено 500 опыта. Прежде чем голем сломался, остатки захватила система, накопитель поглотил большую часть. Довольная девушка убрала ценнейший артефакт, выкинула обломок меча и побежала в направлении битвы. Попутно приметила новый клинок из светло-синего металла и на бегу подобрала. Б+, если правильно поняла градацию, то это почти мусор. Но я же не воин. Забрав с тела павшего ножны и несколько предметов, с удовлетворением обнаружила поглотитель внешней маны. Почти обязательный предмет снаряжения для мага среднего уровня, как она сейчас. Добив еще нескольких монстров, она рискнула помочь людям и поднялась вверх. Среди всех столкновений больше всего привлекла внимание шаманка, призывающая настоящих духовных волка и сокола, не конструктов, являющихся лишь имитацией духов. Ее внешний вид выделялся очень ярко наличием призрачных рогов полудуха. Алексей, скорее всего, спрашивал о ней. Может, немного помочь? Группа оказалась связана боем и не успевала отступить. Они сражались с подобием темных пантер, которые каждый раз, как их магическая защита ослабевала, тут же отступали. Ловкость, скорость и расчетливость отлично сочетались с тактикой изматывания. Другая группа, напротив, уже сама бегала от тролля. Медлительного, но обладающего хорошей защитой. Самым странным был третий противник. Прямоходящий серый волк, одетый в подранное трико и зеленые пятнистые штаны. От него исходила темная дымка. С большим трудом его сдерживала рыжая девушка, то и дело испытывающая защиту противника молниями, и мужчина с боевым молотом. Шаманка пыталась его остановить, но никак не могла хорошо поразить цель. Желтая метка над головой противника сразу дала понять — это человек, одержимый духом. И у этих дикарей возникла проблема его угомонить? Мда, что же поделать? Элиси в затяжном прыжке налетела сверху, обрушив на оборотня столб белых молний. Комбинированная стихия уничтожала тьму, и всю вековую историю дома Сильвари была контраргументом против обнаглевших духов. Удар целиком поглотил оборотня. На землю упало дымящееся тело в лохмотьях. «Стой, не убивай его!» — крикнула рыжая девушка. «Знаю. Шаманка, иди сюда!» Элиси понимала, как рискует. Но открытую шею также закрывал платок, а на руках были перчатки. Старый плащик неплохо прикрывал странную одежду. Впрочем, ее просто сочли трофейной от системы. «Осторожно!» — крикнула рыжая мечница, когда несколько пантер попытались достать опустившуюся на колени. Но она их видела и не забыла. Появились шаровые молнии, которые врезались в обоих существ и убили наповал. «Круто!» «Займитесь оставшимися противниками», — приказала Элиси, и одаренные без вопросов разбежались по задачам. Оставшиеся пантеры попали под натиск молний, а огромный молот боевого целителя острым шипом врезался прямо под колено мохнатого чудовища. Тем временем над рычавшим оборотнем, в которого медленно втягивалась дымка, возник белесый купол. Элиси вспоминала все, что знала о борьбе с одержимостью, и применяла истинную магию. Шаманка с благоговением взирала на узор. «Дикари», — в который раз подумала Элиси и одернула себя. «Их 8 миллиардов, а их города простираются до горизонта». «Вы в последнее время сталкивались с темными духами? Спали на их территории?» «Уничтожили Боггарта, я его убила», — нервно произнесла Клавдия. «Такая слабачка справилась с королем иллюзий?» «Не смешно», — отрезала Элиси. «Тебя едва ли хватит сжечь его тело». «Плохо, он уже слился с даром этого человека. Но его душа еще там. Я подавлю его, но нужно сжечь сущность. Если хочешь спасти этого человека, следуй моим инструкциям так, словно от этого зависит твоя собственная жизнь». Элиси все еще не знала, как относиться к людям в целом. Но она четко понимала, что если бросит воинов, бьющихся на передовой, даже не попытавшись им помочь, то никогда себя не простит. Процесс шел туго. Клавдия понимала далеко не все, хотя отлично управлялась силой. «Давай, уже все подготовлено. Нащупай разум чужака и сожги. Ты поймешь, где дух. Смелее, еще пара минут и начнет гибнуть душа человека». Клавдия стиснула зубы и, не открывая глаз, пыталась исполнить инструкции. Тело оборотня тряхнуло. Он стал сжиматься, возвращаясь к человеческому облику. Элиси вздохнула и встала, оглядев поле боя. Остальных существ уже убили. На нее смотрели с удивлением, но не решались задать вопрос. Акаев резко вскочил, тут же встретив перед собой несколько мечей. Его скрутили силовые путы. «Эй, в чем дело? Что случилось?» Мужчина недоуменно осмотрелся. «Где я?» «Добрый день, а кто вы?» Он ощутил сравнительно мощную ауру той, кто вполне сошла бы за стража. Оставшиеся в резерве как раз были примерно ее уровня. «Я...» «Неважно». Она поняла, что представляться не нужно, и отходила назад. «Твой дар слился с Боггартом. Наверняка большую часть способностей ты утратил, но, скорее всего, станешь из-за этого сильнее». «Будь осторожен, не иди по пути монстра или действительно им станешь», раздался аккуратный, почти тихий голос одного из членов команды Акаева. «Командир, «Вы двоих наших убили». Элиси не стала оставаться и следить за тем, что будет происходить дальше. В зоне было еще полно полудохлых монстров и битв, в которые она могла бы вмешаться. Приближался измененный из его народа. Она сразу узнала характерные детали. Получено благословение, второй шанс. Вы смогли сбросить цепи рабства Орды и вновь сражаетесь за истину. Увеличение получаемого опыта на 50%. Срок действия — 15 дней. Забавно, правда, поздновато, устало сказала Элиси, куском плаща перебинтовывая рану на руке. Алексей, что-то ты долго. Она встала с поваленного дерева и выдернула клинок из живота поверженного противника. Мой народ будет отмщен. Надеюсь, я найду их осколки. Иномирка медленно побрела по разрушенному битвой лесу обратно к огромной яме в земле. В голове утвердился план. Безнадежный, похожий больше на несбыточную мечту. Но иного у нее не оставалось. 8 миллиардов. Почти каждый сотый одарен. Единый мир. Вдруг и правда получится. Ко мне приближалось что-то мощное. А в бывшую позицию людей бил мощный луч. И время ровно к моменту, когда все должны были отправиться на штурм. Думаю, Орда нас как-то смогла подслушать. Возможно, один из людей уже не был человеком. Или прослушка какой-то магии. Орда подготовилась максимально, насколько могла, и ударила ровно в последний момент внезапной мегапушкой. Если те четверо стражей не остановили удар, то я буду в них разочарован. Но маны наверняка потратят безумное количество. Ну а меня собирался встречать как раз местный предводитель, который со способностью летать спокойно подоспеет на защиту генераторов, если захочет. Вот только я не обсуждал с людьми точку входа, а потому имел фору. В момент удара я был в холле у лифтов, и шахты зияли темными провалами. Я прыгнул внутрь и стал стремительно подниматься вверх, несколько раз опять случайно сломав платформы. Но отталкиваться от пыльных стен в гулкой шахте казалось идеей еще хуже. Фонарик осветил кромешную темноту достаточно, чтобы ни во что не врезаться. Я забрался до этажа на 2 ниже верхнего. Там кто-то сидел, а потому я сошел раньше и двигался максимально тихо. Это здание было офисным. Много открытых пространств, минимум кабинетов. Техника, правда, некоторая фанила маны и валялись остатки бумажек. Бюрократия во всех мирах одинаковая, да? Импульс мегапушки пирамиды прекратился. А я одновременно с грохотом, раздавшимся снизу, выбил еще целое окно. Барьер остался по левую руку. Пирамида была совсем рядом с этим бизнес-центром. Но улица внизу, похоже, была пешеходной, не шире двухполосной дороги с обочинами. Надеюсь, не заметят. К тому же обзор снизу частично закрывали украшенные барельефами мостики. Снизу прошла еще одна волна маны. И теперь вопрос был в том, это радиолокация, или он ощущает каждый объект, попавший в поле? Если первое, то сейчас я находился на фоне неба. Буквально стелс-бомбардировщик, который благодаря своей форме и особой краске поглощает или рассеивает радиоволны. И тогда я — пустота на фоне пустоты. Если же второе, то, как и в прошлый раз, я — воид Валапаса на фоне мириад огней. Кажется, ответ мог быть где-то посередине, потому что снова послышался грохот, и здание стало рушиться. Как раз так, чтобы я перепрыгнул в соседнее, ударом копья выбив еще одно уцелевшее окно. У меня стратегически важная задача — отвлекаться на драку не вариант. Хотя пока это чучело играет со мной в догонялки, люди спокойно сокращают поголовье монстров. Пробираться по падающим зданиям было новым опытом. В чудовищном грохоте я по лестнице забежал на этаж выше, где стоял хорошо скрытый в тенях стрелок со здоровенной энерговинтовкой и ударом древка по черепушке отправил его отдыхать. Еще одна сканирующая волна. Если у них есть коллективный разум, то я попался. Но пока я этого не замечал. Может быть, лишь намеренная дистанционная связь. Жутко трясло. Соседнее здание рухнуло, что-то снова загрохотало, аура начала удаляться. «Новый забавный опыт», — задумчиво сказал я. Добивать снайпера не стал. Взял его оружие и хорошенько прожарил своей силой и оторвал несколько торчавших из корпуса деталей. Счет шел на минуты. Поэтому я нашел лифтовую шахту, в которой также не осталось самой кабины, и спрыгнул вниз. В этот раз тормозил, спрыгивая на выпирающие в шахту несущие конструкции. Оказавшись на третьем этаже, убрал фонарик. Внизу также что-то сидело, но слабое. Главное, что барьер пирамиды частично рассекал это здание. Точнее, выпирающую пристройку. Судя по виду, высыпавшуюся щель, бело-синяя стена мерцала фиолетовыми всполохами и казалась прочной. Что же, я теперь могу не только дубиной махать и кричать, мускулы круче магии? Бормоча себе под нос, я сначала поднес к барьеру руку. Дар тут же стал поглощать больше маны. Небольшая плавная подзарядка. Я только передохнул до более-менее оптимального состояния. Не торопясь, я стал одной волей выводить ту самую технику. Было сложно. Вкладывать смысл в чужие символы нелегко. Вообще-то подобное надо делать после битвы за секунду, вообще не задумываясь. Но, как говорится, первый шаг, он трудный самый. Разрушение структуры магии — минимум поглощения. Пусть расходуется моя энергия. Интуиция меня подгоняла, и как только символы загорелись белым светом, пронизанным тьмой, а участок барьера передо мной как будто размылся и стал фонтанировать маной, я пригнулся для минимизации площади контакта, выставил вперед копье и прыгнул через пролом в полу. Вспомнился прыжок в водопад. Было шумно, больно, холодно и необычно. В этот раз вместо холода меня бросило в жар. Я сразу же утратил контроль над полем подавления, но осознал это уже стоя по другую сторону. Фух, не так и сложно. Не думаю, что сканирующие волны смогут просветить эту стену. Говоря сам с собой, к счастью, пока мне никто не отвечал, я прошел вперед. Тревога вроде не поднялась. Кажется, я оказался на некой смотровой площадке или в банкетном зале. Из окна открывался шикарный вид на монструозную конструкцию. Или, вернее сказать, массивный каркас усеченной трехгранной пирамиды. Без сомнения, она была частью проекта города. Ее наверняка модифицировали, переделали под иную задачу. Но площадь покрывал еще не совсем разбитый гранит. Светился ровный круг, касающийся углов в основании. По всей видимости, она являла собой огромную триграмму, треугольник в круге. Опоры покрывали сложные узоры. Правда, отсюда были видны толстые провода, тянущиеся к оборудованию на краях площади или уходящие в дыры в подземелье. Фиолетовый кристалл, висящий в магических полях, все так же ярко горел. Единственным существом, стоявшим непосредственно на площади, был очередной представитель местного народа. Он был одет в мантию с разрезами под выпирающие назад колени и постоянно манипулировал двумя сложными кольцами некой магии, стоя недалеко от совсем невысокой треугольной платформы, пьедестала в центре. Магия выглядела жутко сложной, едва ли оперирующей ею слаб. К сожалению, при таких засветках от источников маны не могу отделить его силу от излучения пирамиды. Конечно, сразу после атаки на меня выскочат какие-то охранники, и наверняка быстро примчится местный лидер. Но к тому моменту я должен нанести этой штуке критический урон. Однако бить прямо по кристаллу кажется ужасной идеей. Я вздохнул и сосредоточился. Снова подготовил технику бездны. Нужно внести помехи в тонкий механизм. Как такой магический фон подавляет работу электроники, так я должен вызвать сбои в их артефактах. Понеслась. Шаг вперед. Мир замедляется, восприятие обострено до предела. Еще шаг. Удар древком разбивает стекло, и я выскакиваю на площадь. Толчок от края здания, вылетая вперед. Поле подавления активируется, пылающая печать горит около руки. Шаг на гранитный пол и еще один толчок. Удары сердца, разгоняющегося до предельных скоростей, кажутся редкими. Главное — повредить эту штуку. Остальное не имеет значения. Символы на пирамиде начинают мерцать. Манна выливается в воздух фонтанами, словно сработала система пожаротушения. Существо медленно разворачивается ко мне и выбрасывает навстречу руку. Множество артефактов вспыхивает, проецируя сфокусированный щит, пылающий лазурью. Прыжком резко меняю вектор своего движения. Слишком далеко, кончиком копья не достану, но противник медленный. Еще один прыжок корректирует курс так, что я обхожу цель треугольной траектории и на лету разворачиваюсь, приземляясь обеими ногами на стенку пьедестала. Скорость была очень высокая, из-за чего колени запротестовали от боли, а я присел до самого максимума. Прыжок. Копье вспыхивает сутью бездны, легко проходя через покров и сносит голову цели. Не понял. Поток эфира и поглощенной манны прямо ничтожный. То есть он, конечно, не был совсем слабаком, но вообще не впечатлял. Это явно не боец. Похоже, я убил техника. В любом случае, это наверняка поможет сломать пирамиду. Из-за маневра я снова потерял контроль над своей техникой и попытался восстановить ее на ходу. Из дыр в земле появлялись мини-големы. Один пробил гранитный пол и встал во весь рост. Человеческий торс на левитирующей основе. Манипуляторы рук остались свободны. Оружие и так было встроено в них. А из-за спины торчал угрожающий арсенал турелей. Мило. И нет времени. Проскользив по граниту, я подбежал к одной из опор и точными взмахами перерубил кабели. Стучать лезвием или даже молотом по опорам — дело явно гиблое. Тем временем дроны начали палить по мне энергопушками. К счастью, большинство — магическая основа. Увы, большинство не значит все. Мимо свистели большие пушечные снаряды, взрывающиеся искрящимися облаками газа. С трудом удалось уклониться от всех залпов и не потерять концентрацию. Я ощущал, что балансирую на лезвии. Вернулся к пьедесталу, над которым мерцали хитросплетения знаков, и встал прямо на него, слегка наклонившись вперед, пропустив за спиной последнюю гранату. Запуск. Пришел мощный поток энергии, и снова вокруг выплеснулась мана. Платформа раскалывалась от моих усердных ударов концом древка по руническим узорам и кристаллам. Мелкие големы, летевшие ко мне, падали на пол, несколько взорвалось. Поле подавления снова перестало работать. А эта хреновина пусть и сбоила, но не отключилась полностью. При этом к площади уже сбегалось множество существ. Совместным ударом они могли доставить проблем. Ну ладно, была не была. Прыжок вверх, еще один на платформе, еще. Кристалл уже светился, в системе наверняка были перебои, удар. Лезвие едва чиркнуло по кристаллу, как меня привычно, даже ожидаемо катапультировало прочь. Да чтоб их черти драли, вечно им гореть в аду. Кто строит так надежно в наши дни? Вектор удара был направлен вниз, и меня впечатало в гранитный пол. Все, что получилось, это повернуться и сначала упереться в гранит древком копья, тут же пробившего выбоину, проскользить руками и, наконец, кувыркнуться вперед, перенаправив вектор удара. Хорошо, что на руках еще были трофейные перчатки без пальцев, и даже они нагрелись. Я резко обернулся и облегченно выдохнул. Руны на пирамиде переливались, фиолетовый луч в небо более не бил, устройство, наконец, дало сбой. Треснувший кристалл просто висел на месте в окружении магии. «Ты опоздал», — сказал я примчавшемуся кузнечику в алой броне с парой золотых знаков. Я буквально ощущал ненависть во взгляде противника, хотя его лицо закрывала маска с большими черными очками. Множество монстров разных мелких видов собиралось вокруг, но пока не атаковало. Даже охранные големы прекратили тщетную атаку. «Разве? Ты повредил якорь и защитную систему, убил многих из нас. Но я смогу все исправить, когда перебью всех вас». Противник махнул черным клинком, который держал в правой руке и переключился на язык Орды, но я поддерживал связь с регалией. «Идите и защищайте внешние узлы. Вы не остановили врага и должны заплатить за это жизнями». Я не прочь был поболтать после кувырков и перегрузки и был рад тому, что противник решил устроить дуэль. Итак, что я о нем успел услышать? Универсал. Очень быстрый и умелый. Даже прошлый кузнечик явно имел боевой опыт побольше моего. А этот наверняка еще сильнее. Полуторный меч с горящими фиолетовым-серебристыми элементами выглядит угрожающе. Стихия непонятная. какие-то оранжевые огоньки. Вроде и не пламя, но ударная мощь огромная. В наручах, судя по всему, клинки также припасены, а за спиной все тот же магический привод для суперускорения. «Если позволишь вопрос, прежде чем мы начнем, почему ты покорился Орде? И не беспокойся о том, что богам не понравится услышанное мной. Система не может подключиться ко мне. Противник, похоже, и сам разглядывал меня». «Ты знаешь, почему эти твари астрала помогают вам? Ради эфира нашего мира?» Предположил я, и противник усмехнулся. «Если их золотые оковы не среагировали на прямое оскорбление, значит, ты и правда свободен. Но зачем тогда ты сражаешься за людей?» «Потому что это мой дом?» — опешил я. Существо медленно обходило меня полукругом. Каждый шаг — идеальное движение, совершенный баланс. В любую секунду он мог перейти как в защитную стойку, так и в атакующую. «Разве это так важно? Кроме того, в моем мире подобных тебе не встречали, но я наслышан о проводниках бездны. Хотя с таким уровнем тебя впору назвать аватаром бездны. Звучно, хотя не спеши гордиться. Эта сила никуда не ведет». «Ты, кажется, хотел рассказать, почему боги нам помогают», — поторопил я. «Разумеется, кроме ослабления Орды, может быть получение в конце горстки способных одаренных. Почему вообще Орда так легко отдает огромные объемы эфира богам? И почему, если боги оказались тут раньше, сами не разнесли мир на куски?» Местный предводитель качнул головой. «Много вопросов. Хотя если на тебе не таков, то слушай. Эфир — это мировая энергия творения, но извлечь ее из физических объектов и даже душ людей трудно. Бесполезно разносить мир вначале. Боги разрушают миры?» Мой голос дрогнул, я крепче сжал копье. «Как они?» Я не нашел слова, и его подсказал собеседник. «Могут? Смеют? Им плевать на вас. Достойны жить те, с кем можно говорить на равных. Тебя впечатлил мой город? Мы знали и магию, и технологию. Мой мир долго держался. Но перед тем, как пал божественный барьер, планета стала гибнуть. Мир, переполненный выброшенным в пространство эфиром, который медленно очищался от примесей и оседал в его ядре, концентрировался в сильнейших дарах. Ценой загрязнения огромных зон очищался искусственно. Его начали раскалывать. Вот вам и милостивые боги, причем так похожие на людей. Так нельзя медлить. Все эмоции следует оставить на потом. Все дело в барьере? Его не могли восстановить? Существо вновь качнуло головой. Ответят лишь твари астрала. Свободный народ истинно силен, но отправиться в иной мир, открыть в него портал трудно. А портал переносит не массу или объем, а энергию. Проще говоря, чем ты сильнее, тем труднее осуществить перенос. Прежде чем барьер пал, боги начали забирать сильнейших, а посланцы свободного народа помогли сбросить одни оковы и надели другие. Добровольная служба их делу и есть плата за сохранение наших жизней. Если мы окажем существенную помощь, нам оставят жизни и вернут определенную свободу. «Я знаю о заданиях с наказанием в виде смерти», — припомнил я. «Не проще богам было забрать весь эфир, нажав кнопку уничтожения, пока вас от одних бессердечных тварей не спасли другие бессердечные твари?» Собеседник снова засмеялся. «Человек, если отступишь от своих глупых принципов, мы действительно достигнем большего». «И нет, на самом деле эта игрушка не может убить сильного одаренного, особенно если он искусен в магии. Особенно в конце контакт с системой станет слабеть вместе с разрушением барьера. Кроме того, если просто убить одаренного, то эфир смешается с маной, осколками души, энергиями дара, способы излечения жестче. И, кстати, система повышает средний уровень одаренных в кратчайшие сроки, но насильное развитие за счет грязного эфира губит внутренний потенциал. Все равно, что возводить высокое здание из плохого бетона, в котором полно глины, древесных опилок и речного ила. Очень интересно. Правда, сделать с этим люди ничего не могут, и плата разумная, пожалуй. Но эта Орда идет по мирам. Не боги сюда сунулись. Собеседник согласно кивнул. Все так. Хотя кто знает, когда они смогли бы раздвинуть свои границы. Дело в том, что богам хорошо и в тесном пространстве. Их питает сила веры. У вас нет нужного термина, описывающего лучше божественную энергию. Живые существа ее буквально производят, проецируя свои желания и веру на окружающую реальность. Боги могут манипулировать эфиром, но эта сила для них чуждая. Им хорошо с горсткой расположенных рядом густонаселенных миров и вложенных пространств. Вот так новости. Ладно, есть еще один тип энергии, запомнили. И теперь все становится логичнее. То, что немного эфира попадает богам, не так уж страшно для Орды. Вот почему боги поддерживают хороший имидж, встроив систему предупреждения о ереси. Именно так, подтвердил собеседник. Правда, из-за удаленности этого мира от их территории, пока не открыт мост, они не получают энергию. И, конечно, под их дланью хорошо живут лишь те народы, что им верны и производят много божественной энергии. Там миры, где все подчиняется их воле. Планеты, ставшие игрушками. Уверен, такой, как ты, любящий свободу, не захотел бы жить там, где тебя могут стереть просто за недовольный взгляд. Мы говорим слишком много. Дай ответ. Ты примкнешь к тем, кто сохранит остатки человечества? Или предпочтешь служить тем, для кого вы просто материал? В этот момент я понял, что уже долгое время все фразы собеседника идут на каком-то ином языке. Он использует переводчик лишь, чтобы понимать меня. И, полагаю, регалия тебе тоже нужна? Что она хоть делает? Кархалис ошибочно думал, что я не замечаю его манипуляции. Я не буду ее забирать. Воспользуемся вместе, но ты останешься владельцем. И я не стану говорить врагу обо всех известных мне функциях. Жаль, но еще один разговорчивый вторженец поведал много интересного. И к тому же дал мне время отойти от рывка. Я Алексей. Как твое имя? В следующую секунду клинки лязгнули, я отлетел метра на 4 вперед спиной и еще проскользил по граниту. Противник едва не отрубил мне левую руку. Хорошая реакция. Мое имя Зандар. Флорас, всенаселяющие Флоресант, называли меня защитником. Я спас многих. Не все обратились монстрами. Значит, вы хорошо сократили Орду, заключил я. И нет ничего бесконечного. Думаешь, еще есть шанс спасти ваш якорь? Я даже не оторвал взгляд, чтобы указать на предмет разговора. Противник сильнее всех, с кем я когда-либо сражался. Так, Алексей, успокой свою жажду битвы. Все предельно серьезно. Все решит эта схватка. Позади Зандара вырвалась настоящая реактивная струя. Объятый ярким оранжевым свечением, он сделал шаг ко мне навстречу, а затем резко сменил траекторию и смазался. Как будто вошел в состояние искаженного луча. Я просто физически не мог развить такое ускорение. Все потребовало менее секунды. Противник прошел через расступившийся перед ним барьер. Он не сбегал. Сквозь брешь в сияющей стене я увидел Сильвер, которая, по всей видимости, решила мне помочь и ударить внезапно. Только вот это ее застали врасплох. За какие-то жалкие секунды Зандар сократил дистанцию и нанес прямой удар. Тело Сильвер, проткнутое мечом в районе сердца, швырнуло с такой скоростью, что она пробила стену здания. А в это время Зандар уже неспешно возвращался ко мне, пылая странной силой. Теперь наделенная силой бездарность не помешает нам. Развлеки меня, воин бездны. Глава 10. Я был прав. Поистине сильных существ Орды я не встречал. Велару Люцис был силен по нашим меркам. При первом сражении он своей телекинетикой загнал меня в оборону. Однако он пришел на Землю именно потому, что осознавал свою слабость и был готов рискнуть жизнью за право первым собрать урожай и получить наибольшие трофеи за его вклад. Зандар бы его размазал. Насколько же их превосходят поистине сильные представители свободного народа? Я не могу даже предполагать. На самом деле даже поток мыслей казался отстраненным и медленным. Крохотная свободная доля, оставшаяся, когда я начал великолепную битву. Зандар орудовал какой-то убойной оранжевой стихией из разряда огненных, ускорялся до умопомрачительных скоростей, используя силу искажений. Порой бил с огромной магической силой или перемещался в искажениях пространства. Прошлого кузнечика по мастерству боя он уж точно не превосходил. Может, даже уступал, ведь был нечистым воином. Одинаково хорош на обеих дистанциях. Или одинаково посредственен и уступает истинному, как воину, так и магу? Нет, так я судить не мог. Полная синергия связок дальних и ближних атак, гибкий многогранный стиль, множество уловок и техничных комбинаций. Я старался учиться посреди боя, учитывал свои ошибки и не попадался на трюки снова. Иногда пытался применять платформы небесной походки, но воздушные платформы не выдерживали сильных нагрузок, необходимых для маневрирования в этой дуэли, и пока не стали частью моего стиля. И все же, если бы я не освоил призыв магии, меня бы убили в первые минуты. Противнику приходилось склоняться к стилю воина. А на собственном поле я держал удар. Гранитный настил площади рушился, опоры пирамиды повредили. Однако, похоже, там вся ее мощь была направлена на защиту главного кристалла, который лишь немного треснул и получил скол. Еще одна стычка, и мы разлетелись в разных направлениях, ненадолго притормозив. Мы оба получили ряд царапин. Я большее число и сразу же направлял излишки силы в одежду. Броня противника оказалась очень прочной. Но что у него с маной? Знаешь, я немного разочарован. Твое оружие недостойно владельца. Да? Я сам его выковал. Правда, тогда об артефакторике ничего не знал. Магия на землю пришла вместе с богами. Я поддержал разговор, мельком осматривая разрушитель грез. На древке прибавилось царапин, а на той стороне лезвия, которую я применял чаще, появилась пара сколов. Это все объясняет. Если примкнешь ко мне, я покажу, как лучше работать с Ниберием. Значит, мне не показалось. Его меч из того же сплава, что и разрушитель грез, и мой старый сломанный ламаром запасной меч, лежавший дома. Там же, где и все оставшиеся у меня слитки. Выходит, это ваш сплав? Правда, я не припомню встречи с такими, как ты. Разве что мог не узнать измененных. Не исключено, что кто-то из Орды позаимствовал часть металла. Он крайне сложен в синтезе. Твое оружие и регалия сполна компенсируют мою неудачу. Словно зная мысли друг друга, мы снова сошлись в стычке. Вся площадь стала нашим полем боя. Под землей что-то взорвалось и сильно заискрило, но мы продолжали сражаться. Броня противника восстанавливалась, скорость ничуть не снижалась. Один из лучей, бьющих в барьер, исчез, защита пирамиды слабела. Не то чтобы мне не нравилась эта битва, но если уж я все равно уступаю тебе в скорости, а Сильвер мертва, не проще ли тебе сначала вернуться и поддержать союзников? Быстро убить еще нескольких стражей? У меня есть свои причины биться здесь. Последний эшелон обороны еще стоит. Силы земли сокращаются. Я задумчиво хмыкнул, соединяя разрыв куртки рукой, чтобы он сшился обратно. Вот из небольшой раны на животе кровь еще текла, но ничего критичного. Тем более организм был полон припасов для восстановления. Пусть так. Еще один вопрос. Что у тебя за дар? Копирование способностей? Мне видится, у тебя минимум 4 дара, как у одного подонка, убитого мной сегодня. Противник тоже восстанавливался. А кроме того, сжал клинок двумя пальцами и медленно вел ими по лезвию, зажигая узоры. Я в ответ снова готовил изученную технику. Дар предводителя? Несколько предводителей и военных лидеров Флоресанта обладали им. Ты хорошо помог Орде. Ведь он может подарить хорошее усиление тем, кто дал присягу. Насколько я понял, наш подонок просто воровал четверть эфира и сражался из глубокого тыла. Я размял ушибленное стычками запястье, надеясь на силу регенерации. Тогда вам жутко не повезло. Зандар встал в стойку для рывка. Из левого наруча, наконец, выдвинулся еще один черный клинок. Разве что с алыми, а не серебристыми рисунками. Кстати, на его мече не появилось и мельчайшего скола. Воистину, знание превыше всего. Интересно, удастся ли улучшить разрушитель грез, не утрачивая суть бездны? Хотя, может быть, получится ее восстановить. У тебя дар еще лучше? Поинтересовался я, готовясь к рывку. Чтобы он там не магичил, мне нужно это отменить. Поглощаемая энергия его атак позволяет поддерживать работу способности. Но она как обоюдоострый меч, который отдача откидывает на мой лоб. Блокировка магии, откачка маны противника. Но и высокая нагрузка на дар при высочайшем уровне силы Зандара. Пострадает способность целиком останавливать быстрые магические удары и не позволять ломать мое оружие клинком, наполненным маной. Нет, мой дар в нашем мире был довольно распространенным и не считался великой жемчужиной. Он называется «порядок», как противоположность хаоса. Он позволяет стабилизировать магические структуры, не допускать в них чужого вмешательства. Ты бьешься с артефактором, который годами превращал ремесленный дар в великое оружие. Значит, открыл и улучшил побочные ветви, которых, как правило, ограниченное количество, и они обычно заметно слабее? Может быть, занимался этим задолго до прихода Орды? Уважаю силу, созданную кропотливым трудом. Не хочешь отступиться? Я могу снять рабскую печать. Один раз успешно сделал это. Твари Астрала тоже не подарок. Но все же, не они выбрали путь поглощения слабых для собственного усиления. Зандар колебался. Его клинок пылал множеством фиолетово-золотых символов. Откуда-то издалека доносились взрывы. С твоей стороны выбор кажется очевидным. Но дело в том, что если свободный народ победит, то мирам будет лучше. Я ненавижу обе стороны в равной мере, но свою сторону я уже выбрал. Активация поля подавления. Мы стояли довольно далеко от пирамиды, и помехи в магии легли всецело на противника. Забавно. Сила стабилизировать магию против силы разрушать. Кто победит? Это его замедлило. Меч начал мерцать сильнее и терять энергию. Восприятие вновь ускорилось, и бешено бьющееся сердце, снабжающее каждый уголок тела кровью, казалось безумно медленным. От волн мощи начали обваливаться сегменты покрытия площади, оголяя подземную часть комплекса. Первый удар был за мной. Я повернул пылающее лезвие целой стороной и рассек живот противника, и довольно глубоко. Но его меч это не погасило. Удар пришелся на древко. Противник ревел с каким-то исступлением, переходящим в безумие. Острие прошло в половине сантиметра от моего живота. Зандар перерубил монолитный штырь из самой прочной стали, какую я находил в оружии. И это при всем моем сопротивлении. Взмах левой руки с клинком едва не лишил меня головы. Я вовремя перехватил кусок стали и врезал им по голове противника, как булавой. И Зандар отлетел в сторону. Мощь отбросила нас в противоположные стороны. Алый доспех кубарем покатился по разбитому камню и упал куда-то вниз. А я врезался в стену заходящего под барьер здания, оставил в ней выбоину. Но местные строили на века, даже в простейших конструкциях, используя высокопрочный бетон. «Тсс, это 1-0 или 1-1?» — спросил я сам у себя, смотря на любимое оружие. Откидывать его и брать мечиши — не вариант. Они тем более не выдержат. Это запаска на особый случай, или чтобы рубить толпу слабаков. Зандар не заставил себя ждать, выпрыгнув из ямы. Живот уже не кровоточил, броня срослась. Но я нанес ему урон. Его аура заметно ослабла, и меч более не светился. Очень хорошо. Видимо, придется потратиться для победы. Узри превосходство разума над дикими силами Вселенной. У его рук мерцали странные магические круги, а поврежденная пирамида покрылась множеством узоров. Ее ядро вспыхнуло и направило луч энергии в Зандара. «Да чтоб тебя!» — крикнул я и поспешил прервать процесс. Но меня встретил поток чистой мощи, рассеянный так, что не увернуться. Пришлось закрыть лицо копьем и руками. Ноги жгло, каждый вдох обжигал. Я едва смог выскочить из потока. Ноги начали скользить слишком сильно. Современный протектор подошв стерся о гранит. Под ногами осталась только кожа монстра и стальные накладки. Противник ярко сиял, заряжаясь от кристалла. Его аура вновь усиливалась. Таково преимущество битвы на своей территории. Сдайся, и бессмысленная битва